Что она имела под понятием тягомотины, Люда не знала, но предполагала малолетних брата и сестру, которые наверняка сильно досаждали ей. Гондольная станция в самом деле находилась совсем рядом с Ледовым дворцом, да и как же иначе? Ведь Ледовый дворец находился практически у подножия громадных гор, на вершине которых лежал снег. Народу на станции скопилось довольно много. Курорт пользовался большой популярностью круглый год, да и любители фигурного катания, приехавшие на турнир, попутно старались осмотреть все достопримечательности Оберстдорфа. «Билет на вершину 25 евро стоит», — заявила смелая, посмотрев на объявление, висевшее у входа на станцию, с тремя пересадками. «Тут три станции с пересадками. Какая высота горы?» — с интересом спросила Люда, глядя на вершину, утопающую в туманной высоте. «Написано 2224 метра», — заявила смелая. «Но можно бесплатно подняться, тут много туристических троп, и все они тут на плане указаны. На вершине горы есть смотровая площадка и открытое кафе. Может, пешком пойдем?» — робко спросила Люда, никогда в жизни не ездившая по канатной дороге. «Ты пешком отсюда будешь весь день идти, потом поднимешься. Язык на плечо, еще ноги забьешь, а у нас завтра тренировка», — возразила Сашка. «Нет уж, поехали на гондоле. Раз уж пришли сюда, не возвращаться же. Ты выбрала это место, или тебе 25 евриков жалко?» Да, это путешествие выбрала Люда и ничуть не пожалела в своем выборе. В гондолу вмещалось 40 человек, она ходила раз в 10 минут. Но, естественно, такое количество пассажиров даже сейчас не набиралось. Когда гондола отправилась вверх, в ней сидело человек 10, не больше. Люда села у окна, с интересом смотрела в него. Конечно, отсюда было видно все. Когда гондола поднялась на высоту более 100 метров, перед Людой раскинулись обширные долины, заросшие деревьями, красивые домики между ними, высокие горы. Смелая тоже с интересом рассматривала окружающую местность. Не учли только одного. На вершине горы было холодно. Если внизу температура была примерно 22 градуса тепла, то на горе градусов 12 от силы. Под смотровой площадкой лежал снег. На смотровой площадке было устроено неплохое кафе под открытым небом, где подавали горячие блюда и напитки. Можно было обедать и прямо из-за стола любоваться прекрасными видами гор. Оберстдорф отсюда смотрелся далеко вдали, километрах в 5 как минимум, и далеко внизу. Люда ни за что бы не подумала, что они так далеко отдалились по вершине горы не только вверх, но и вдоль долины. Когда поднимались, было видно ручьи, водопадами прыгающие по лесу, чудесные альпийские луга и даже фермы с большими бело-рыжими коровами, поднимавшими головы и провожавшими проплывающую над ними гондолу. «Не, я тут есть не собираюсь, тут сильно холодно и ветер дует», поеживаясь, заявила смелая. «Мы тут уже 20 минут, поехали нафиг отсюда, в рыцарский замок». Люда с жадностью смотрела на обедающих людей и думала, что тоже охота есть. «Там пожрем», решительно сказала Сашка, увидев, куда посмотрела Людмила. «Пошли давай, времени мало». Дождавшись гондолу, которая спускалась с вершины, сели в нее и отправились вниз. Спуск занял примерно 40 минут. Потом нашли микроавтобус, который ходил до замка, но, когда спросили о нем и узнали, что дорога до замка занимает целый час и он находится практически на границе с Австрией, решили не ездить. Приехали бы вечером, и времени на отдых совсем не осталось, а усталость от подъема на гору уже чувствовалась. «Пожрем в гостиничном ресторане по аккредитации», наконец решила смелая. «Спорт важнее, чем замок». И да, оказалось, что в гостиничном ресторане кормят очень хорошо. Шведский стол, любая европейская кухня на выбор, от Скандинавии до Средиземноморья. Люда уже привыкла к вкусным морепродуктам, которые подавали в этом времени, поэтому взяла кусок копченой форели и салат из гребешков и брокколи. Смелая, подумав, взяла то же самое. «Кажется, у нас с тобой стал одинаковый вкус», — усмехнулась Сашка. «Утром на завтрак не опоздать бы, я спать хочу, наверное, усну прямо сейчас». Когда пришли после обеда в номер, легли вроде бы, слегка передохнуть и тут же уснули глубоким здоровым сном. Намаялись за день очень сильно. Глава 8. Тренировка. Первая и последняя. Утром проснулись почти одновременно, в 4 часа. Даже не утром, а на излете ночи. В номере еще темно, так же как и за окном, в котором видно стылый ночной туман, спускающийся с гор. «Долбаная акклиматизация», зевая, сказала Сашка, вольготно развалившись на кровати и глядя на электронный будильник, на котором застыли упрямые цифры 400. «И что вот сейчас делать? Что за акклиматизация?» – спросила Людмила, с удивлением обнаружившая. «Спать больше не хочется». «То», – недовольно сказала смелая и отвернулась к стенке, закутавшись в одеяло и обнажив при этом узкую розовую пятку, торчавшую из-под него. «Посмотри в инете. Про акклиматизацию, Люда, кажется, что-то читала и помнила, но сама это чувство не испытывала, так как, по сути, редко куда выезжала из своего региона. Однако для Александры Смеловой и настоящей Арины Стольниковой такое явление должно быть хорошо знакомо, ведь они с соревнованиями ездили по всему миру. Акклиматизация выражалась в том, что она привыкла вставать в Москве в 6:00. Проснулась и сегодня так же, но только по местному времени это было 4 часа ночи. И так могло продолжаться достаточно долгое время. Разброс во времени, конечно, небольшой, но все-таки он есть и теоретически может осложнять жизнь. Сейчас вот проснулась, сна не в одном глазу, и что прикажете делать? Люда решила посмотреть прокаты настоящей Стольниковой на Олимпиаде. Она до сих пор не видела их. Это может показаться странным, но Люда до сего времени не хотела их смотреть. По одной простой причине. С ума можно сойти, когда ты видишь, как твое тело с другой хозяйкой на борту делает то, чего ты не помнишь и не знаешь. Впрочем, сейчас уже сходить с ума дальше некуда, учитывая текущее положение. А посмотреть присущие настоящие Стольниковой приемы, если они были, необходимо, чтобы публика не увидела странной подмены. Люда зашла в свою официальную группу ВКонтакте под названием «Красная машина», нашла видео с Олимпиады и посмотрела сначала короткую программу, а потом произвольную программу. Ну что сказать, как и ожидалось, они в корне отличались от того, что она катала сейчас, и это если не брать в расчет музыку и платья. Во-первых, по громаднейшему уровню сложности прыжковой части. В короткой программе настоящая Стольникова прыгала тройной флип, потом тройной аксель и в конце программы каскад тройной лутц, тройной тулуп. В принципе, она делала то же самое, что сейчас смелая, и при этом получала громадные баллы, далеко за 80. Люда смотрела прокаты других фигуристок, которые с трудом набирали даже 70 баллов или максимум 75 баллов, и то они были из последней разминки, а чаще ограничивались 65 и 67 баллами, и понимала, что те 85 баллов, что Стольникова получила за короткую программу, являлись просто громадной суммой. Значило ли это, что Сашка сейчас будет набирать столько же, неизвестно, но теоретически могла. В произвольной программе прыжковый контент Стольниковой был еще сложнее, на грани фантастики, да он и считался фантастикой, ведь его никто не мог исполнить. В начале программы она прыгала четверной лутц, потом четверной флип, за ними каскад тройной аксель, тройной тулуп, потом одиночный тройной аксель, следом каскад тройной лутц, ойлер, тройной сальхов, потом тройной флип и двойной аксель. И в самом конце программы, когда уже казалось, должны исполняться самые дешевые прыжки, судя по тем, что были до этого, она ставила жирную точку в прокате, прыгая безумно сложный каскад четверной лутц, тройной ритбергер. Контент был потрясающий. В произвольной программе Стольникова прыгала 3 четверных прыжка, причем самых дорогих, зубцовых, лутц и флип. Лутц повторялся в самом конце программы, в каскаде с тройным ритбергером. Этот каскад был самый дорогой из существующих в мире. Во второй части программы, с надбавкой в 10% к базовой стоимости и добавляя плюс 5 баллов за уверенное, чистое исполнение, он приносил громадные баллы, далеко за 20. А ведь были еще 2 тройных акселя, один из которых в каскаде с тройным тулупом. Стольникова в технической оценке на Олимпиаде набрала за произвольную программу 126 баллов, что являлось мировым рекордом среди женщин и было недоступно даже многим мужчинам, которые прыгали квады как горячие пирожки. Однако и этого мало. Стольникова все оставшиеся непрыжковые элементы исполнила просто шикарно. Вращения, дорожки шагов, хореографические дорожки были исполнены на очень высоком уровне и на очень высокие плюсы. Естественно, оценка за произвольную программу зашкаливала. Ближайшая преследовательница, «Зенитка», которая сейчас работала на Первом канале, ведущей влагопрофигурное катание, отставала от нее на 20 баллов, а это в фигурном катании пропасть. Это называется вынесла в одну калитку. Отдельно Люда заценила и артистизм Стольниковой. Очевидно, что с ней долгие годы работали хорошие хореографы, а возможно, Она набрала курсы артистического мастерства в каких-либо известных театральных школах, или просто очень хорошо слушала уроки по современной хореографии, которые проводил хореограф Железов, мастер джаз-бенда, свинга и тематического танца вообще любого жанра. После того, как Люда посмотрела короткую и произвольную программу Стольниковой, она дошла до показательных выступлений фигуристов, которые были после Олимпиады, и наконец-то увидела, что значит стюардесса, про которую упоминала Смелая. Показательный номер Стольниковой был, конечно же, неприличным для советского времени. Сейчас, да кто ж его знает, может, такой разврат сейчас является нормой, раз его свободно показывают по телевизору. Черное полупрозрачное невесомое платье из шифона, которое она взяла с собой, из-под которого отчетливо выделялись черный плотный лиф и черные трусы, предполагало еще наличие синей накидки болеро, на которой нанесены якобы логотипы авиакомпании и форменной пилотки стюардессы. К сожалению, Люда не увидела их в гардеробной и, естественно, не взяла с собой. Да и мама почему-то не напомнила, тоже, наверное, забыла. Хотя, возможно, это было и к лучшему. Половину показательного номера Стольникова каталась в пилотке и болеро, с заплетенными волосами, чинно, спокойно, благородно. У нее в руках был даже небольшой игрушечный поднос как реквизит, из которого она якобы разносила чай. Музыка была современная, электронная, с английским вокалом. И сначала она звучала относительно тихо и спокойно, и также спокойно каталась Стольникова. Но потом музыка буквально взрывалась, и начинался энергичный отрезок. Сотка сбрасывала пилотку, болеро, бросала в сторону поднос, распускала свои шикарные длинные черные волосы и оставалась в одном полупрозрачном платье, через которое видно трусы и лифчик. Ужас. Разврат. Дело в том, что это платье еще имело довольно приличный вырез, через который грудь Стольниковой было отчетливо видно, едва ли не наполовину. И Арина делала все, чтобы камеры показали ее с наиболее выгодного ракурса, крупно выхватывая в кадр белые холмы. При прокате она занимала очень КХМ соблазнительные позы. Да в полупрозрачных тряпочках платья любая поза была такой, что кантилевер, что гидроблит, что карандаш или либелла. Естественно, трибуны при виде такого номера буквально стонали от восторга. Громадная арена, тонущая в темноте и расцвечиваемая праздничными огнями, бегающими по льду и людям, просто орала и визжала от восторга, когда Стольникова закончила прокат. И тут Люду охватило чувство, которое называется в просторечии испанский стыд. Ей вдруг стало неожиданно очень стыдно того, что люди видели такое, и не только болельщики на трибунах, но и миллионы людей по всему миру, и даже те же фигуристы, которые сейчас присутствуют и приехали на соревнования, тоже наверняка видели этот показательный номер. Люда думала, Сашка уснула. Однако это оказалось не так. Только она закончила смотреть видео на телефоне, как подружка повернула к ней голову. «Чё там смотришь?» «Смотрю свои прокаты», — с достоинством ответила Людмила. «Нарциссизм, плохое качество», — заметила с ехидством Смелая. Она тоже достала телефон и стала проверять новые записи в соцсетях и блогах. «Какая-то фигня», — недовольно сказала Людмила и отбросила телефон. «Я не хочу больше катать стюардессу, но у тебя нет другого номера», — резонно заметила Смелая. «Нравится, не нравится, терпи, моя красавица». «Сама выбирала. А что тебе не нравится?» «Нормальный номер», встречают его с энтузиазмом, большим восторгом. «И посмотри контракт. Возможно, там что-то написано по его исполнению». Люда отмахнулась и отвернулась от Сашки, пытаясь уснуть. В какой-то момент времени это удалось. Второй раз проснулись, как положено, в 8:00 по здешнему времени. Особо торопиться было некуда, но все же сделали быструю разминку и пошли в душ по очереди. Потом отправились на завтрак, после которого предстояло ехать на тренировку. Людмила впервые попала на соревнования в этом времени, где питание устраивают организаторы, и где царит широко используемый шведский стол. При виде пластиковых лотков с множеством блюд, возникло большое желание оторваться и нажраться от пуза. Чего здесь только не было: салаты из овощей, морепродуктов, курица и мясо с колбасой, каши с наполнителями, с малиной, грейпфрутом и персиками. Традиционная яичница с жареной сосиской, филе копченой рыбы, куриная грудка и прочие легкие деликатесы. Смелая наложила себе полную тарелку всего понемногу, и Люда, глядя на нее, поступила точно так же. Мелькнула мысль, что кажется, тяжеловато с утра столько есть. Пофиг. Отринув сомнения, подружки приступили к еде. После завтрака, в приятном отяжелении, Фигуристки, взяв тренировочные костюмы и коньки, салфетницы и воду для питья, направились на каток. Люда, не привыкшая к такой степени свободы, удивилась. Ей казалось, тренер должен их сопровождать, указывать, что есть и где есть, вместе с ними ездить на тренировку и контролировать их во всем. Однако пока присутствие Брангауза было минимальным. Для смелой, например, такая отвлеченность тренера от своих учениц не являлась чем-то необычным. Похоже, считалось, фигуристы, люди взрослые, поэтому должны сами все знать и уметь. Сашка подтвердила ее предположение. «А почему за нами тренер не смотрит?» – спросила Людмила. «Мы же границей. Почему нас не сопровождает? А что за нами смотреть?» – удивилась смелая. «Нам же не 10 лет, в конце концов. Куда ты денешься отсюда? Куда сбежишь из подводной лодки? Вот гостиница, вот ресторан, вот трансферный автобус до арены. Все». Возразить тут было нечего, и Люда уставились в окно, глядя на старинные домики, проплывающие за окном автобуса. В фойе висели списки тренировочных групп, и оказалось, что их группа номер 3 должна приступать к тренировке в 10:00 на тренировочном катке. Тренировка должна проходить с 10:00 до 12:00, а потом предстояла жеребьевка. В раздевалке было многолюдно. Пришли все 17 участниц, заявившихся на чемпионат. Люда с удивлением увидела, что одна из девушек, та, которая в синем спортивном костюме с флагом США на рукаве, была чернокожей, а другая американка оказалась светлокожей блондинкой, сразу же улыбнувшейся и помахавшей ей рукой. Присутствовали и две азиатки, которых Люда видела на собрании. Третьей, японки, не было. Похоже, та спортсменка была парницей или танцоршей. Люда первый раз в жизни вживую увидела негритянку. Представляете, нетолерантно. Но, тем не менее, это так. Поэтому нет-нет, но изредка посматривала на нее. Конечно, неловко, но остальные фигуристки все были европейской внешности. Девчонки почти не разговаривали друг с другом, так как, похоже, что никто никого не знал. Но когда Стольникова и Смелова вошли, почти все начали улыбаться и махать им руками, говоря привет по-английски. Людмила и Смелая тоже улыбнулись в ответ, помахали руками и поприветствовали соперниц на английском. На этом все общение с ними было закончено. Быстро переодевшись в тренировочные костюмы, направились на тренировочный каток, стоявший рядом с основным. Туда вел короткий коридор. «А здесь офт не будет, что ли?» – спросила Люда, осторожно вышагивая на коньках. «Какое еще офт?» – вопросом на вопрос ответила Сашка. «Сейчас предстоит только одна ледовая тренировка. Всего одна, соточка, в течение которой ты должна повторить все, что знаешь и умеешь». Люда пожала плечами и отправилась вслед за подружкой. Нужно было найти Брангауза. Впрочем, долго искать его не пришлось. Он сидел на скамейке прямо у выхода калитки на лед и наблюдал за первыми фигуристками, которые уже начали раскатываться. «Здравствуйте», — вежливо поздоровалась Людмила, увидев тренера. «Здравствуйте», — в тон ей сказала Сашка, придуриваясь. «С чего начнем? Начинайте пока разминаться стандартными шагами», — велел Брангауз. «Зарядку утром сделали, дополнительные упражнения никакие не нужны, или лучше в тренажерный зал пойдем для разминки». «Мне лично это не надо», — сказала Сашка. «Я и на льду нормально разомнусь, раскатаюсь». «Мне тоже не надо», — неуверенно сказала Людмила. Она, конечно, хотела бы размяться традиционным способом. Потянуться на шведской стенке, побегать, попрыгать, но не пойдет же она в тренажерку одна, Сашка сказала, что будет разминаться без тренажерного зала, значит, и Людмила попробует сделать то же самое, может быть, получится. «Хорошо», — согласился Брангауз. «Тогда начинайте разминку, как всегда, с простых шагов. Сначала елочка, потом фонарик, потом перебежки, потом развороты, маухаки, чоктау, тройки, крюки, выкрюки, твизлы, все как всегда. После шагов начинаем тренировать спирали, после спиралей вращения, в конце тренировки переходим на прыжки. В общем, идите пока, занимайтесь. Возникнут какие-либо проблемы, подъедете и спросите. Все, работайте». Смелая быстро сняла чехлы, положила их на бортик рядом со своей салфетницей и кружкой-непроливашкой и шустро выскочила на лед. Как метеор набрала быструю скорость и поехала против часовой стрелки вдоль длинного борта, разворачиваясь перепрыжками. Тренеры других фигуристок, сидевшие рядом, с интересом наблюдали за ней. Естественно, Сашка своим мастерством сильно отличалась от тех фигуристок, что сейчас тренировались вместе с ней. Кто тут были в их тренировочной группе? австриячки Стефани Песендорфер и Ольга Микутина, Анастасия Гадва из Украины и Ливия Кайзер из Швейцарии. Кажется, сильных соперниц тут не было. Впрочем, это было сразу заметно. Но как на их фоне будет смотреться Людмила? Люда медленно сняла чехлы и с большой осторожностью ступила на немецкий лед Нибельхорна. Каким он окажется для нее? Неожиданно охватило очень большое волнение. Но Люда, посмотрев на катающихся фигуристок, подавила его и тоже поехала против часовой стрелки, вдоль длинного борта. Через минуту ощутила, что ничего-то страшного здесь нет. Люда разогналась, проехала елочкой и фонариками целый круг вдоль бортов. Потом, внимательно наблюдая за раскатывающимися фигуристками, покатила к центру арены, где перешла на более сложные шаги, с поворотами и переменой ребер. Почувствовав, что хорошо и полностью размялась, примерно через 10 минут ушла в правую часть арены и там начала тренировать вращение. Перебрала заклон, прыжок в либеллу через бедуинские и вращение со сменой ноги. Пока все получалось. В перерывах между тренировкой элементов Люда внимательно наблюдала за тем, что делают ее соперница и Сашка. Сашку, похоже, охватило чувство своей гениальности и непревзойденности. Она решила показать сразу всем присутствующим спортсменкам, кто она есть, чего она стоит, и что с ней не стоит шутить. Исполняла все элементы на очень высоком уровне, а по арене передвигалась на очень высокой скорости, иногда даже очень рискованно для других спортсменок. Возрастные зарубежные фигуристки давали дорогу дерзкой малолетке. Почти все они разминались в очень спокойном темпе. Жилы не рвали, на рискованные элементы и рискованные прыжки не шли. Чувствовалось, что с удовольствием занимались своим делом. Естественно, на особо высокие результаты, а тем паче на медали, многие фигуристки и не рассчитывали в присутствии Арины Стольниковой и Александры Смеловой, поэтому вели себя спокойно. Люда после тренировки вращений, дорожки шагов и спиралей подъехала к Брону, чтобы узнать, что ей прыгать. Тройные прыжки. Луц, флип и аксель, велел Брандгаус. В любом порядке. Люда сначала исполнила два акселя как наиболее легких для нее прыжков, потом перешла на флип, потом исполнила луц. В этот раз она никуда не торопилась и не спешила, делала все на полном контроле, и прыжки вышли прекрасно. А вот у Смелой прыжки шли не очень. Похоже, Брон сказал ей тренировать тоже прыжки невысокой сложности, и Сашка их сделала, но потом, когда она стала пытаться прыгнуть четверной тулуп и тройной аксель, не исполнила чисто ни один, хотя сделала по три попытки каждого прыжка. Потом ледовая тренировка закончилась, два часа пролетели очень быстро, и фигуристки пошли на жеребьевку. По виду Сашки можно было сказать, что она имела очень недовольный вид. Однако Люда знала, что Смелая может собраться в любой момент, если чего-то не сделает на тренировке. Частейший прокат с четверными прыжками она выдать может всегда. Глава 9. Жеребьевка и замок. Жеребьевка должна была пройти быстро, без лишних заумствований и разговоров. Проводил ее президент Федерации фигурного катания Германии, уже знакомый фигуристкам господин Уде Дёнсдорф, который сразу же заявил, что надолго никого не задержит. «Здравствуйте, уважаемые дамы», — поприветствовал Уде Дёнсдорф, сидевший за столом администрации вместе с еще одним мужчиной и двумя женщинами, строго одетыми в черные костюмы. «Сейчас состоится жеребьевка на короткую программу среди женщин. Жеребьевка простая. Я называю вашу фамилию из списка участниц, составленному в алфавитном порядке. Вы выходите, крутите барабан, достаете талисман Нибельхорн Трофи 2022, на котором написаны ваш стартовый номер и время выступления. Потом говорите стартовый номер и время выступления нам, мы заносим их в стартовый протокол, вы расписываетесь и идете на свое место. В конце жеребьевки стартовый протокол будет распечатан и вывешен во всех доступных местах, а также выложен на сайте Международного союза конькобежцев. Начали. Анастасия Гадва, Украина. Прошу вас, мисс». Невысокая девушка в спортивном костюме встала с первого места и прошла к столу, где крутанула лотерейный барабан, сунула руку в него, достала какой-то амулет, похожий на куклу, и показала Уде Дёнсдорфу. Она ничего не сказала, по-видимому, не вполне владела английским. «Стартовый номер один, время выступления 10:00», — объявил Уде Дёнсдорф. «Вам повезло, Анастасия. Вы будете выступать первой и открывать соревнования женщин». Анастасия смущенно улыбнулась и с фигуркой в руке прошла на свое место, к тренеру. Конечно же, ничего хорошего в открытии соревнований не было. Даже Люда с ее небольшим соревновательным опытом это знала совершенно точно. «Ты еще не знаешь, как тут все устроено», — слишком зажата, да и в целом судьи очень часто придерживают оценки девушкам, катающимся в самом начале. Анастасию Гадву вызвали на жеребьевку первой, и стартовый номер ей тоже достался под номером 1. Удивительно, но такое бывает. Кому-то процедура жеребьевки могла показаться скучной, но только не для Людмилы. Для нее очень любопытно было смотреть, как Уде Дёнсдорф вызывает иностранок, при этом отмечая их страну. Люда иностранок не видела никогда в своей прошлой жизни. И вот она будет соревноваться с ними на одном льду. Фантастика. Например, здесь присутствовала темнокожая американка, которую звали Эндрю Старр. Имя девушки для Людмилы казалось удивительным, ведь Эндрю – это, кажется, мужское имя Андрея в английской транскрипции. Или, кажется, за границей еще существовало женское имя Андреа, фиг знает. Люда была слабым знатоком иностранных имен. Но тем не менее, вот такие вопросы тут возникали. Если с фигуристками Хан Цутинг из Тайваня и Йон Виси из Южной Кореи абсолютно ясно, что они азиатки, при этом очень тонкие и миниатюрные, то остальные девчонки были европейской внешности и практически ничем не отличались друг от друга, кроме флагов на спортивных костюмах. Для Людмилы оказалось удивительно, что за Австрию выступает русская девушка Ольга Микутина. Однако смелая на этот вопрос, как так получилось, ответила, что конкуренция очень большая в русскоязычной фигурно-катательной тусовке, поэтому девчонки уже в 12-13 лет ищут себе зарубежное пристанище, выбирая страны со слабым развитием фигурного катания. Потом меняют спортивное гражданство и начинают выступать за эту страну. Австрия, несмотря на то, что страна богатая и находится в центре Европы, в фигурном катании никогда не блистала, поэтому даже средняя русскоязычная фигуристка могла чувствовать себя там прекрасно. Так как на Нибельхорн Трофи отбора никакого не было, и участие в старте проходило только по заявке страны, иногда даже не имеющей федерации фигурного катания, то часто сюда приезжали такие экзотические спортсменки, как, например, Мианира из Чили. Блин, где Чили и где фигурное катание, восклицательные и вопросительные знаки, тем не менее эта девушка, на вид типичная латиноамериканка испанского происхождения, прилетела из Америки для того, чтобы квалифицироваться на чемпионат 4 континентов, аналог чемпионата Европы. Естественно, в Чили не было ни фигурного катания, ни катков, наверняка девушка занималась и жила в США. Но Министерство спорта Чили оплачивало ее содержание и проживание в Штатах за то, что она будет представлять эту страну в далекой холодной Европе и по всему миру. Плохо, что Арина не знала сильных соперниц, очень любопытно было бы на них посмотреть, каковы они в деле. Но это можно было сегодня глянуть в интернете, как она раньше и хотела. Александра Смелова, объявил Уде Дёнсдорф. Смелая встала со своего места и прошла к барабану, со всей силы крутанула его, подождала, пока он сделает несколько оборотов, притормозила и вытащила фигурку, тут же показала ее Дёнсдорфу. Стартовый номер 12, время выступления 11:50, на чистом английском сказала Смелая, показала фигурку стартовой комиссии и расписалась в протоколе жеребьевки. Когда Уде Дёнсдорф дублировал ее слова, Сашка вернулась на свое место. По ней нельзя было сказать, довольна она или нет своим временем. Выступать ей предстояло в конце второй разминки, как раз перед заливкой льда. Впрочем, при прыжковом контенте смелое время выступления не имело большого значения. Однако не надо забывать, это первый старт смелой на взрослом уровне. Для судей она пока еще не имеет заслуг в этом разряде и судейство может быть очень сдержанным. То же самое и происходит, когда золотой медалист после суперуспешного окончания школы приходит в университет. Он полон гордости и самомнения, но преподаватели тут же лишают их, заявляя, что все медали остались у мамы, а в университете начинаешь свой путь с полного нуля. После Сашки вызвали американку Эндрю Старр, время выступления которой выпало на 11:30, и наконец, после нее дошла очередь и до Людмилы. Арина Стольникова, назвал Уде Дёнсдорф. Люда выбралась из своего ряда и подошла к барабану, в котором осталось две фигурки. Крутанула один раз и вытащила одну. Это было мастерски сделанное изображение гнома. Бородатый, в красной шапке, зеленом камзоле и в больших сапогах. Фигурка была очень искусно сделана из пластика и производила интересное впечатление. Казалось, это не просто кукла, а какой-то талисман или амулет. Гном держал в руках бронзовую табличку, где было написано «Пхе стартинг номер 16, стартинг тиме 13.00, ура, Люда будет выступать предпоследней». Это можно было считать, Наверное, добрым знаком. Судьи могут не поскупиться на хорошие оценки. Люда показала Дёнсдорфу гнома с табличкой, тот записал данные в протокол и дал Людмиле расписаться. С английским она решила не заморачиваться, чтобы не опозориться. Вдруг здесь кто-то слышал, как сотка раньше разговаривала по-английски. Арина Стольникова, стартовый номер 16, время выступления 13:00, громко объявил Луда Дёздорфер и показал рукой, что Людмила свободна. После Арины Стольниковой вызвали всего одну девушку из Нидерландов, Линдси Ван Зундерт, которой достался 14-краткий стартовый номер, и на этом жеребьевка оказалась завершена. Ну что ж, дорогие дамы, большое спасибо за сотрудничество, опять взял слово Уда Дёнсдорф. Жеребьевка проведена, вы получили стартовые номера и узнали свое время выступления. Результаты и полный стартовый протокол будут выложены на сайте ИСУ, на страничке Nibelhorn Trophy, а также на странице сайта Федерации фигурного катания Германии. Также информация будет дублирована в печатном виде и размещена на информационных стендах. Завтра жду вас на соревнованиях. Пусть победит сильнейший. Все свободны. Фигуристки начали выходить из пресс-центра, и за ними вышли Людмила, Смелая и Брон. «Сегодня я вам даю выходной», — сказал Брон, внимательно посмотрев на учениц. «Я надеюсь, вы будете проводить его достойно и подобающе для российских спортсменок. Нигде не шатайтесь. Время своих выступлений вы знаете. Приезжайте завтра в Ледовый дворец за час до старта. Проходите сразу в раздевалку, переодеваетесь в соревновательный костюм, кроссовки, наносите свой боевой раскрас, берете коньки с собой и находите меня. Я буду в тренажерном зале либо у калитки выхода на лед. В тренажерке мы устраиваем легкую разминку и хореографическую растяжку, ждем времени своего старта и за 5 минут до него, когда начинает кататься предыдущая участница, идем ко льду. Все ясно, сказала Смелая. Мы пошли, идите, разрешил Брон и махнул рукой, словно отгоняя прочь надоедливых котят. Сам он никуда не пошел и, похоже, остался в Ледовом дворце спорта. Впрочем, там находилось много тренеров, которые что-то горячо обсуждали, наверное, результаты жеребьевки. Похоже, у тренеров были какие-то свои дела. «Че, в замок поедем?» – первым делом спросила Смелая, когда вышли из Ледового дворца. Люда посмотрела на часы, висевшие у входа спортивного центра, они показывали час дня. «В замок можно было поехать». «Поехали», – согласилась Людмила. «Только ведь нам Брон сказал нигде не шататься». «Нафиг», – беспечно махнула рукой Смелая. «Когда еще время будет? Мы, может, больше никогда сюда не приедем. А тут халява. Тем более, я очень хочу посмотреть замок, с которого рисовали диснеевские мультики». «Хорошо», – согласилась Людмила. «Пойдем автобус искать». Долго автобус искать не пришлось. Все туристические маршруты в Оберсдорфе были связаны один с другим. И поэтому от гондольной станции, которая вела на вершину Нибельхорна, до замка Нейшванштайн ходил трансферный микроавтобус. Ходил раз в полчаса и сейчас как раз отправлялся в путь. Билет до замка и обратно стоил 70 евро. Экскурсия по замку оплачивалась отдельно. «Нормально», — решительно заявила Смелая. «Погнали, за мечтой», и краткое «ес». Однако, как оказалось, они не единственные, кто решили сгонять в замок. В автобусе сидела та самая американка Грейси Сильвер, которая выступала за Ариной, и которой предстояло закрывать турнир. Это была относительно высокая, довольно крепкого телосложения привлекательная блондинка лет 20, в олимпийке с флагом США на плече и в короткой клетчатой юбочке и кроссовках. Светлые волосы стянуты в пышный хвост и падают на бок, на правое плечо. Девушка она была взрослая, намного старше подружек, но тем не менее очень общительная и улыбчивая. Увидев российских звезд, засияла и помахала рукой, призывая к себе. «Вы что, тоже решили поехать в замок?» — с улыбкой спросила Грейси. «Да», — неловко улыбаясь, сказала Смелая. Время свободное подвернулось. Сашка чувствовала большую робость перед американкой, ведь Грейси Сильвер была очень известная топ-фигуристка, серебряная медалистка чемпионата мира, дважды чемпионка 4 континентов, трехкратная чемпионка США, многократная победительница этапов гран-при и турниров серии Challenger. В целом, она считалась любимицей болельщиков со всего мира, потому что считалась золушкой фигурного катания. Училась в частном университете на юриста, одновременно работала официанткой в Макдональдсе, чтобы оплачивать тренировки и учебу. Это вам не на зарплате сборника сидеть на заднице ровно. Сашка Смелова в иерархии фигурного катания, а тем более мировой иерархии фигурного катания, стояла намного ниже ее, да и младше была на 5 лет, поэтому свой острый язык быстро прикусила, чувствуя большую неловкость. «Я очень рада знакомству с тобой, Саша», опять улыбнулась американка и протянула руку Сашке, которую та с большой робостью пожала. «Давно хотела попасть в этот замок, ведь некоторые мои программы на мультяшные диснеевские саундтреки, которые я просто обожаю, да и в целом, люблю диснеевские мультики, Золушка, Рапунцель и все такое. Сейчас хочу вживую посмотреть на источник вдохновения мастера. Кстати, есть легенда, что и русский композитор Чайковский вдохновился замком, когда писал «Лебединое озеро», так как Грейси познакомилась только со Смелой, а Людмиле лишь приветственно кивнула головой. Люда решила, что она, скорее всего, уже лично знакома со Стольниковой. Это естественно, ведь они должны были соревноваться весь прошлый сезон и на всех стартах. Грейси Сильвер считалась первым номером американской сборной и должна была участвовать во всех основных знаковых соревнованиях. Так впоследствии оказалось. Дорога к замку заняла примерно 1 час, расстояние было 77 километров. Пока попутчики и попутчицы наслаждались видами горной Баварии, Люда залезла в интернет и нашла информацию про эту Грейси Сильвер. Она точно выступала на Олимпиаде и на чемпионате мира прошлого года. Там, где Стольникова завоевала золото, Грейси Сильвер остановилась в шаге от пьедестала. На Олимпиаде заняла 4-е место, а на чемпионате мира 5-е место. То есть фигуристка-то она была очень сильная, мастеровитая, опытная и сейчас, в данное время, представляла для Людмилы большую угрозу. Из сильных соперниц, которые участвовали здесь, была еще опасна Луна Хендрикс из Бельгии. Это была самая сильная европейская фигуристка с таким же прыжковым контентом, как у нынешней Стольниковой Хмельницкой. Самое удивительное, что две этих сильные фигуристки расположились выше и ниже Людмилы, словно охватив ее в клещи. То есть в конце соревнований по короткой программе намечался этакий мини-турнир, в котором будут участвовать сильные фигуристки. Стартовый список уже был выложен на сайте ИСУ. 1. Анастасия Га 2, Украине 10.00. 2. Дзухан Тинг, Тайвань 10.10. 3. Степхания Песендорфер, Австрия 10.20. 4. Маделинис Чизас, Санаде 10.30. 5. Сяйун Вие, Корея 10.40. 6. Ева Лактакибус, Естония 11.00. 7. Алга Микутина, Австрия 11.10. 8. Мианира, Чили 11.20. 9. Андрив Старр, УСА 11.30. 10. Ливия Кайсер, Свитзерланд 11.40. 11. Александра Смелова, Руссия 11.50. 12. Линния Сиедер, Финланд 12.20. 13. Нина Петракина, Естония 12.30. 14. Линдси Ван Зундерт, Нидхерландс 12.40, 15, Лейна Хендрицкс, Белгиум 12.50, 16, Арина Столникова, Руссия 13.00, 17, Грация Силверуса 13.10. Арина внимательно изучила его и убедилась, что все так и есть, как она предполагала. Все фигуристки, которые будут выступать до Смелой, выглядели откровенно слабыми и для Сашки не представляли никакой угрозы. Наверняка она будет лидировать перед второй группой участниц. А вот в последней разминке сойдутся олимпийская чемпионка Арина Стольникова, Луна Хендрикс и Грейси Сильвер. Да, это будет незабываемое зрелище. Час ее, позора, или славы, незаметно приехали к замку, который было видно издалека, потому что он стоял на высоченной скалистой горе, поросшей лесом. Сразу же напрашивалась мысль, как на такой верхотуре построили такую громадину, ведь сюда пришлось возить массу строительных материалов, а транспорт был только гужевой. Наверх везли все. Камень и кирпич для стенной башен, огромные бревна для стропил и перекрытий, громадные каменные детали башен. Это очень впечатляло, очень красиво. Для Люды его облик ничего не говорил, но выглядел он так, как будто его специально построили как декорацию к историческому фильму. Автобус остановился внизу, у подножия скалы, на которой стоял замок. Туристы вышли из автобуса и направились к площадке, от которой начинался подъем. Наверх шла узкая асфальтированная дорога, по которой можно было подняться пешком или доехать на громадной телеге, которую везли две громадных вороных лошади фрисской породы из Фрисландии. Лошади смотрелись так эпично, что казались какими-то неземными существами. Таких только в фэнтезийных боевиках снимать. Ходил также небольшой микроавтобус за 10 евро, но подружки решили доехать на телеге за 5 евро, которой управлял мужик в тирольской шляпе и средневековом камзоле. Пока ехали на телеге, лошади успели несколько раз поднять хвосты и наложить на дороге громадные кучи навоза. Это, пожалуй, была единственная неприятность, которая случилась с подружками. В остальном, все очень понравилось. Экскурсия по замку стоила сущие копейки, 15 евро. После посещения замка экскурсовод повел группу на мост влюбленных, который был прокинут над казавшимся бездонным водопадом, который так и хотелось назвать Рейхенбахским. Виды отсюда открывались настолько потрясающие, что Люда со Смелой наделали десятки красивых фотографий и выложили их в свои группы. Теперь осталось только ждать реакции фанатов. Глава 10. Смелая начинает. Опасно выкладывать фотографии с отдыха во время соревнований в личную группу, ведь их может увидеть кто угодно. Например, президент Федерации фигурного катания России. Или, например, заслуженный тренер России Самуил Брангаус. А вы чего там делаете? Я вам что говорил, никуда не ползать. Появилась надпись из аккаунта Брана в личке у Сашки Смелой. Она, казалось, так и источала строгость. Ничего не делаем. Пискнула Смелая и заблокировала тренера, внеся его в черный список. Пардон, Муа, встретимся позже. Что ты делаешь? Изумленно спросила Людмила. А, махнула рукой Смелая. Сейчас будет мозг выносить. Задрали уже. На экскурсию к замку потратили половину дня и приехали обратно в Оберсдорф уже когда солнце стало клониться к западным горам. Несмотря на то, что вроде и ездили на автобусе и телеге, по приезде в гостиницу почувствовали усталость, отчего пришлось немного передохнуть накануне ужина. Однако едва прилегли на кровати, как навалился глубокий беспробудный сон, который не смог прервать даже голод. Кажется, вечером звонил телефон у обеих и кто-то стучался в дверь, но подружки не стали реагировать на такие мелочи. Акклиматизация, усиленная усталостью, упорно заставила лечь спать намного раньше, чем обычно. Соответственно, и пробуждение получилось опять ранним. Люда опять проснулась, когда еще было темно. На часах упрямая цифра 4:00 и стойкое чувство дежавю. «Сколько?» – спросила проснувшаяся Смелая. 4 часа, сказала Люда и тут же ощутила резкое чувство голода. Вчера уснули без ужина. Ужас. Ресторан откроется только в 8, потерпи, сказала Смелая и перевернулась на другой бок. Однако Люда терпеть не стала. Нашла в кейсе печенье и сок, заботливо уложенные мамой, и устроила первый завтрак. Потом полезла в интернет, в свою группу, в надежде на многочисленные хвалебные отзывы о вчерашнем путешествии и сногсшибательной фотосессии. Однако их было поразительно мало. Основные комментарии были явно злобные и завистливые. Опять Сотка и Смелая прожигают народные деньги на заграничных курортах. Нет, вы посмотрите, какая наглость, нужно готовиться к старту, упорно тренироваться, а эти клуши рассекают непонятно где, по замкам видишь ли. Давно пора снять с государственного финансирования этих халявщиков, достали уже своим снобизмом. Что-то, кажется, Сотка растолстела, не возьмут медали, в Госдуму буду жаловаться, оставляли болельщики злобные комментарии. Недовольная Люда отключила телефон и легла спать. Разбудила ее Сашка, старт которой был раньше. Люда посмотрела на часы. 8:00 утра. Смелая должна была стартовать в 11:30 и уже собиралась на лед. Тщательно перебирала и проверяла костюм, коньки и остальные вещи. Но на разминку ей нужно выйти намного раньше, в 10:50. Размяться со всеми участницами, а затем ждать в раздевалке, когда наступит ее очередь выступать. 50 минут боли и нервов. «Ты завтракала?» – спросила Людмила. «Нет», – флегматично ответила Сашка. «Все жду, когда ты выспишься. У меня уже все вещи готовы, так что пошли пожрем, и я поеду». В ресторане опять, как назло, попались Брангаусы и Аделия Георгиевна, которые сидели за одним столом и с явным подозрением посмотрели на Смелую и Людмилу. Тренеры внимательно смотрели на воспитанниц, будто проверяя, употребляли они алкоголь или нет. Людмиле даже показалось, что носы тренеров заходили ходуном, словно вынюхивая что-то. «Вы куда это мимо нас тихой сапой идете?» – спросил Брон при виде учениц, которые хотели по-тихому проскользнуть мимо, словно так и надо. «Сказать ничего не хотите? Это что за новости вчера были? Мы больше так не будем», – потерянно ответила Смелая. Несмотря на жалобный, расстроенный вид, было заметно, что она ничуть ни о чем не сожалеет. «Мы так не будем больше», – смущенно пообещала Людмила. «Детский сад какой-то. Ладно, потом с вами поговорим о спортивной этике, поведении за границей и прочем, нахмурился Брангаус. «Саша, завтракай, идуй в Ледовый дворец, к половине десятого, я тоже туда подтянусь. План действий я тебе вчера сказал и повторяться не буду. Стольникова, это и тебя касается, жду в 11:40, у тебя мало времени на тренировку будет. Разомнись сама, либо в гостинице, либо в Ледовом дворце». Когда Сашка после завтрака уехала соревноваться, Людмила осталась одна и стала чувствовать, как ее понемногу охватывает самая настоящая паника. Сейчас надо бы находиться на людях, чтобы кто-то утешил, помог, наставил, а она сидит тут в одиночестве, наполняясь сомнениями и страхами. Поехать на арену – это тоже не вариант. Шататься там по трибунам, наблюдать, как катаются соперницы – это может вызвать очень негативные эмоции. И тогда точно весь прокат на смарку. Следовало немедленно взять себя в руки, успокоиться. А успокоиться в данной ситуации можно было только разминкой, физическими упражнениями, как и советовал Брангаус. Нужно разгрузить голову и нагрузить мышцы. Способ верный. Люда включила музыку, дискотеку 80-х, и под бодрые ритмы евродиска в течение получаса делала легкую растяжку и разминку. На каком-то этапе так увлеклась, что забыла ход времени. Легкие, воздушные движения увлекли ее, и она танцевала, пока не сработал тайминг на телефоне, пора собираться на прокат. Люда проверила костюм для короткой программы, коньки, воду для питья, салфетки, приготовила сумку и последние несколько минут до выхода прилегла расслабиться и немного отдохнуть. Вот же не повезло, в одиночестве добраться до арены не удалось. Когда Сашка села в трансферный автобус, то сразу же увидела Брангауза, который, естественно, пальцем поманил ученицу к себе. «Молодец, что вовремя едешь», — улыбнулся Брон. «Садись сюда, ко мне. Как настроение?» «Нормальное», — ответила Сашка, «но могло быть и лучше». «Сейчас я тебе не буду много говорить о мотивации», — ответил Брон. «Ты все знаешь сама. Тебе нужно заявить о себе и обойти сотку», — спросила смелая. «Да», — ответил Брангаус. «Это был бы идеальный вариант, мощный трамплин на весь сезон. Но прошу тебя, не рискуй, ставки пока невысоки, так что вместо тройного акселя прыгни двойной. Заявить это в первую очередь, показать себя надежной спортсменкой. Но я не смогу обойти соточку с дупелем», — Сашка уставилась в окно, на красивый пейзаж. «Судьи наверняка наваляют ей море грибов, а ведь есть еще американка и бельгийка». «Ну и что?» – возразил Брангаус. «Отстанешь в короткой на пару-тройку баллов, зато компенсируешь в произвольной программе, прыгнув хотя бы один четверной. Давай остановимся на моем варианте. Самое главное, тебе нужно сейчас не прыгнуть тройной аксель, а сделать чистый прокат, пусть даже с двойным. В таком случае в произвольной программе компонентов тебе поставят уже побольше». Сашка понятливо кивнула головой, отвернулась и опять уставилась в окно. «Арина, дружба дружбой, а табачок врозь. Или в спорте дружбы не бывает», — готовилась Сашка к выступлению без лишнего волнения. Несмотря на то, что сезон был дебютным, в раздевалке она почувствовала, что попала в свою струю. Все как всегда. Кто-то из только что выступивших девчонок плачет, кто-то смеется, заново переживая моменты проката. Эта атмосфера способствовала уверенности и придавала сил. Надев платье и колготки, смелая тщательно расчесалась, заплела волосы в косичку вдоль правого виска, завязала конец в пышный хвост, свисающий на правое плечо, и нанесла неброский макияж, соответствующий ее возрасту. Посмотрев в зеркало, убедилась, что все в порядке. Режим девочка-припевочка. Накинув олимпийку, нужную, с логотипами спонсоров Федры, Сашка отправилась искать тренера. Тренер, как и обещал, находился в тренажерном зале. Увидев Сашку, подошел к ней и, кажется, оценил физическое и моральное состояние. «Разминаемся в стандартном режиме, делаешь растяжку, на все про все у тебя 20 минут», — предупредил Брангаус. Смелая опять кивнула головой, показывая, что приняла к сведению слова тренера, сняла олимпийку и начала разминку с пробежки по периметру тренажерного зала. Потом перешла на прыжки, следом начала разминать корпус наклонами и поворотами, потом дельтовидные мышцы рук, потом опять переключилась на икроножные мышцы и голеностопы. Когда почувствовала, что размялась и растянулась, сделала несколько высоких широких аттитюд, а потом разогналась и прыгнула двойной аксель на полу. «Я готова», — заявила Сашка. «Надевай коньки и пошли ко льду», — велел тренер. «Сейчас начнется разминка». Успели вовремя. На часах 10:50 у бортика скопилась стайка фигуристок, ждущих, когда их вызовут на лед. Только что откатала южнокорейская фигуристка, и за прокат ей поставили 63,3 балла. Это было первое текущее место из выступивших 5 фигуристок первой разминки. Вторая была украинка. «Для разминки на лед приглашается вторая группа участниц», сказала женщина-информатор. «На льду находится Ева Лактакибус, Эстония, Ольга Микутина, Австрия, Мени Ра, Чили, Эндрю Стар, США, Ливия Кайзер, Швейцария, Александра Смелова, Россия». Инклюзивный волонтер с синдромом Дауна открыл калитку и махнул рукой, призывая фигуристок на лед. Сняв чехлы, девушки по очереди выходили на лед и выстраивались в ряд по центру арены. Сашка выходила последняя, отдала чехлы Брону и покатила на свое место в самом конце ряда, попутно разглядывая, что тут творится. Несмотря на то, что ледовая арена была вместимостью всего 4000 человек, что по сравнению с гигаренами Японии, Кореи и Китая совсем мизер, она не была заполнена полностью, а лишь примерно наполовину, или три четверти, что говорило о том, что специально в Оберстдорф едут только совсем уж увлеченные болельщики фигурного катания. Сказывалась дороговизна билетов, и в целом, дороговизна жизни в центре Европы. Да и зачем ехать в Германию, если можно то же самое посмотреть по телевизору? Однако, надо признать, самые дорогие, первые ряды, были заняты полностью. Вот и думай, почему. Сейчас ледовую арену из Спортзентрум Оберстдорф можно было разглядеть более подробно. И впечатление у Сашки сложилось такое. Все у этих немцев не как у людей. Конечно же, в лучшем смысле этого слова. Все-таки арена сильно отличалась от безликих рафинированных современных ледовых центров, где видно только пластик, белый слепящий свет, лед, холод и синие пластиковые сиденья. Здесь была душа. Кис-Сент-Край был красочно оформлен громадным светящимся панно с видом баварских гор и красивой надписью «Нибелхорнтропх 2022». Для фигуристов и тренеров стоял не дешевый пуфик из Икеи, а громадная дубовая скамья, такое ощущение, что стыренная из какой-то древней таверны. С двух сторон скамьи зеленели два лавровых дерева в больших катках, живые. За бортами на специальных подставках стояли рядами большие керамические горшки с шикарнейшими желтыми хризантемами. Над Кис-Сент-Краем отдельный белый дисплей, на котором показывается время текущего проката в минутах и секундах. Все вместе смотрелось потрясающе. «Разрешена пятиминутная разминка», сказала женщина-информатор. Фигуристки разноцветными птичками разбежались в разные стороны. Прекратив разглядывать окрестности, смелая оценила обстановку на катке, посмотрев в разные стороны, чтоб ни с кем ненароком не столкнуться, проехала круг вдоль бортов, потом резко набрала подсечками скорости в центре арены, прыгнула шикарный двойной аксель, как раз в том месте, где у нее должен стоять триксель в программе. Провела разминку спокойно, без лишнего нервика. Когда информатор объявила, что разминка закончена, спокойно подъехала к бортику, надела чехлы на лезвие и пошла в раздевалку коротать время до своего старта. Сейчас самое главное – не перегореть. Впрочем, эти 50 минут ожидания прошли относительно быстро. Когда Сашка вышла с Брангаузом к бортику, часы на главном дисплее показывали 11:42, и в это время каталась швейцарская фигуристка Ливия Кайзер. На светловолосой стройной фигуристке красивое бело-синее платье с серебристыми блестками смотрелось очень выигрышно. Правда, музыка была заезженная до нельзя, времена года Антонио Вивальди. Девушка каталась просто, без изысков, буквально кралась на прыжки, бросая хореографию полностью. Разогнавшись, Ливия в центре арены сделала попытку прыгнуть двойной аксель, но он получился одинарный, что правилами не допускалось в короткой программе для женщин. Выехав из акселя, фигуристка опустила руки, посмотрела с досадой на лед и простыми перебежками поехала дальше. В целом, уровень катания швейцарской фигуристки был не очень высок, и зрители откровенно скучали, однако слегка оживились, когда увидели прыгающую у бортика смелую. Наконец программа швейцарки закончилась. Ливия застыла в центре арены в финальной позе, повернувшись лицом к судьям, а потом начала раскланиваться, благодаря зрителей. Наградой ей были аплодисменты, но не очень сильные. Все-таки девушка не впечатлила любителей фигурного катания. Как только Ливия Кайзер покинула арену, волонтер открыл калитку и махнул рукой смелой, чтобы она выходила на разминку. Сашка положила чехлы на борт рядом с салфетницей и бутылкой с водой и быстрыми подсечками стала разгоняться вдоль длинного ближнего борта. По пути сделала несколько разворотов перекидными, развернулась у правого короткого борта задними перебежками и начала заходить на двойной аксель. В центре арены развернулась на ход вперед, присела на левой ноге, сделала мах правой ногой сначала назад, потом вперед и совсем аккуратно и мягко, как-то даже по-кошачьи, прыгнула двойной аксель. Приземлилась четко, выехала по очень красивой крутой реберной дуге, сделала несколько твизлов, сбросила темп раскатки и опять не торопясь поехала вдоль борта. Через минуту у левого короткого борта исполнила вращение в очень красивом заклоне. На большом жидкокристаллическом дисплее показывали в замедленном режиме прокат Ливи Кайзер. И в замедленном режиме, при крупном плане, оказалось, что девушка-то не совсем и плоха. Правда, лишь в отдельных моментах, а иногда режиссер делал включение на то, как разминается смелая. Зрители внимательно наблюдали за российской фигуристкой. Самой большой интригой для профессионалов было, будет она в короткой программе прыгать тройной аксель или нет, и даже ждали его на раскатке. Однако Сашка разочаровала болельщиков. По крайней мере, в разминке она прыгать триксель не стала. Ливия Кайзер, Швейцария, за прокат короткой программы получает 57 баллов, объявила информатор женским голосом. На табло результатов показывали первые 5 мест, потом пробел и последнее место, на данный момент это было 11-е, и занимала его фигуристка из Чили. 1. Ся Юнвие, Корея 63-3. 2. Анастасия Гадва, Украине 62-1. 3. Маделинис Чизас, Санада 65, 4, Андрив Старр, Уса 58-8, 5, Ливия Кайсер, Свитзерланд 57-0, 10, Мионира, Чили 47-7. Сашка посмотрела на табло результатов, и оно ее воодушевило. Баллы были далеко не гигантские, самые высокие по-прежнему были у представительницы Южной Кореи Сё Юн Ви, но и то они были непредельными, 63-3 балла. Похоже, судьи оценки попридержали, или уровень катания участниц был такой, что больше ни за что было ставить. «Саша, делай, как мы договаривались», – настойчиво сказал Брон, пытливо посмотрев в глаза ученицы. «Угу», – сказала Сашка, высморкалась и отдала салфетку Брону. «На лед приглашается Александра Смелова, Россия», – сказала информатор. «Пошла, работай». Брон хлопнул Смелую по плечу, и она отвалила от бортика, набирая ход и приветствуя зрителей, которые отозвались аплодисментами и приветственными криками. Однако, аплодисменты, которыми зрители одарили Сашку, были обычными. Также здесь приветствовали любую фигуристку. А ведь выходила на лед будущая звезда фигурного катания. Вот, не больше и не меньше. То ли публика сама по себе была тут сдержанная, не разболелась еще, то ли действительно плохо знала дебютантку. Во всяком случае, Сашку такая реакция зала вывела из себя. «Ну я вам сейчас покажу», – недовольно подумала она, – «а вот нервничать и психовать-то как раз было и не нужно».